повергло меня в шок. Девушка столкнула меня с мотоцикла и стала приближаться ко мне, попутно снимая и отбрасывая экипировку. Немного некрасивое лицо компенсировалось аппетитной фигуркой. Не дождавшись от меня никакой реакции, она присосалась к моим губам и стала стягивать одежду уже с меня. Сопротивляться в моем положении было глупо. Подозревать ПГБшников в такой подставе было еще глупее. Что они, сидят с камерами по кругу и снимают это страшное секретное видео? Меня со спущенными штанами. Тоже мне, государственный секрет. Пришлось отдаться на волю обстоятельств. Приятных. Закончив с делами, мы наконец познакомились. Леночка оказалась представительницей той самой золотой молодежи, которая всегда и везде резвится, чувствуя полную безнаказанность. Пока папа, крупный чиновник в местной администрации, тяжким трудом пробивал своему роду богатство и положение, оставленная без присмотра дочь связалась с компанией таких же богатеньких бездельников. Днем девица прилежно училась в институте, иначе папочка обрежет финансирование, а по вечерам тусила на полную катушку. Секс, наркотики и рок-н-ролл, с поправкой на местную специфику. В последнее время особым шиком в их среде стало задирать полицейских. Подъедут на своих мотоциклах, покрутятся рядом, покажут неприличные жесты или как-то еще заденут, да и в рассыпную. Был бы интернет, они бы, наверное, еще ролики на Рутубе выкладывали. Хвастались, кто круче. Даже если кого-то и задерживали, обычно ненадолго. Отпускали со штрафом или вообще просто так. Детки-то все непростые. План по развлечениям на сегодня уже был выполнен, и Леночка ехала домой, а тут такой красивый я бегу от полицейского. Как тут удержаться? На адреналине от погони девку пробило на секс, хотя по мне, трахать малолетку вроде меня, удовольствие сомнительное. Видимо, и девушка что-то такое поняла, потому что свернула разговор и стала быстро одеваться. Я, естественно, тоже начал собираться, а то комары одолевать стали, время-то к вечеру. О, величайшая из спасительниц! Может ли рассчитывать ваш ничтожнейший раб на еще одну поездку за вашей прекраснейшей спиной? Лен, до метро подкинь хотя бы. Уже нормальным голосом попросил я. А что, с нее станется, бросит еще тут. Лена фыркнула, но согласилась. Ладно, жертва полицейского произвола. Что хоть натворил-то, за что ловили? Нет, я просто охреневаю от женской логики. Вначале спасти от полиции, затем, извините, оттрахать и только теперь спросить, что я натворил. А может, я маньяк Чикатило и за мной годами охотились, а она спецоперацию сорвала. А может, я ее сейчас ножом пырну и умчусь на ее байке в закат. Совсем безбашенная. Да так, стекло в витрине разбил, случайно. Окончательно убедившись, что я не прекрасный разбойник Робин Гуд, девушка еще больше нахмурилась и завела мотоцикл. Садись, гроза витрин, только не лапай, я этого не люблю. И мы помчались обратно в город. На первой же остановке транспорта Лена ссадила меня, сунула в карман десятку и уехала со словами: дальше сам. И вот, добравшись до дома, я купил на эту злосчастную десятку сигарет и пиво, благо здесь нет никаких возрастных ограничений. Теперь сижу и пью. И рефлексую. Так это что, меня поймали, получается, так сказать, поматросили и бросили. Я теперь брошенка, что ли? Осознав всю нелепость своих переживаний, громко расхохотался. У меня что, других проблем нет, чтоб еще этим заморачиваться? Ах, я потерял девственность. А боже, моя невеста София Мария Джульетта Клементина не перенесет этого позора. Тьфу, чем такой вариант хуже моего из прошлой жизни? Пьяным. На дискотеке, в какой-то подсобке, решительно тушу бычок, выкидываю сигареты и недопитое пиво и иду спать. Утро вечера мудренее. Утро встречает больной головой и злой Наташкой. Гешка, ты что творишь, поганец? Я из-за тебя перед хозяйкой все утро оправдываюсь. Сердитой кошкой шипит тетка. Так, сегодня, никаких твоих дел. Берешь лопату и идешь копать хозяйке новую яму под компост. Не хватало еще, чтоб из-за твоих выкрутасов нас съехать попросили. Я тут узнавала, так вот мы сказочно дешево заселились. Просто Мария Ивановна не хотела к себе всякую шваль пускать, вот и искала постояльцев поприличнее. Мысль о завтраке вызывает отвращение, все-таки это тело слишком мало для алкоголя. Мысль о работе вызывает еще большее отвращение, но надо. Лопату и рукавицы из сарая мне выдает хмурая домовладелица, я бы даже сказал, домомучительница, она же показывает фронт работ, как обычно, от забора и до обеда. Я, на собеседование, завтрак тебе оставила, кричит от калитки Наташка. Не пуха, нахожу в себе силы ответить. К черту, оскорбительно веселая подруга исчезает на улице. Копаю, неясный отцвет привлекает мое внимание. Вынимаю из грунта пыльный камушек, отряхиваю, пытаюсь понять, что в нем такого. Комочек сухой грязи крошится в руках, и на ладони в конце концов остается твердый предмет размером с перчинку. Катаю его между пальцами, чувствуя странное удовольствие. Головная боль сразу уходит, хочется мурлыкать. Ох, вот это кайф! В детстве я периодически находил кусочки метеоритного железа, но таких ощущений не ловил ни разу. Впрочем, метеоритным железом это вещество называют только в простонародье. По-научному это алексиум, единственный материал, способный удерживать магическую энергию. Углубимся в здешнюю историю. И в год 1715 от эр. Ха, разверзлись небеса, и упало небо на землю и смешало в прах все живое и неживое, и остались лишь праведники да истинно духом раскаявшиеся, и постигла кара небесная царя дьявола Петра Отступника и присных его, и взошел на престол истинный царь Алексей, прозванный праведником, и повелел царь-праведник собрать камни божьи, что поразили нечестивых, да хранить в казне государевой, и сошла благодать на Русь-матушку. Вот как-то так, за дословность не ручаюсь. Учебник давно не открывал. А если вкратце, то все было так. Челябинский метеорит помните. А тут Земля вошла в поток таких метеоритов. Бомбардировка прошлась от Японии до Атлантики, немного задев Центральную Америку. Творилось что-то жуткое. Вероятно, Содом и Гоморра, извержение Помпея и другие известные катаклизмы показались слабенькой разминкой на фоне наступившего Армагеддона. К чести царевича Алексея, он сам или кто-то из его окружения быстро навели порядок в стране. И то сказать, петровских-то реформ успели хлебнуть полной ложкой, а метеоритное железо свезли со всех концов страны в Петербург. Сначала прямо во дворец, а потом под это дело выделили отдельное здание. Мне почему-то представляется, как царевич, точнее, уже царь Алексей заходил в зал, набитый метеоритами и мурлыкал, как Голлум. Моя прелесть, зафиксировано, что в нынешней казне находится около 1000 крупных камней и множество мелких общим весом примерно в 1000 тонн. Камни помельче наверняка еще и прикарманивали местные дворяне, часть прихватила церковь. К слову сказать, та, самая первая казна, была утеряна во время нашествия Наполеона в 1812 году. Что ж ему совсем не родиться-то было, метеориты вывозили и прятали доверенные люди царя, да так никто и не вернулся. В нашей истории ищут обоз Наполеона, а здесь – обоз Кавычева. Милое сердцу Алексея II старая добрая Москва с ее колокольным звоном и кремлевскими палатами была сильно разрушена, и столицей так и остался строящийся вовсю Петербург, на который не упал ни один метеорит. Разумеется, и в этом увидели руку господа. Город переименовывать не стали, но больше Петрами никого в семье Романовых не называли, кроме уже родившегося у Алексея II сына, также – как в нашей истории, умершего молодым от оспы. А потом в семьях разных сословий стали рождаться дети с необычными способностями. Ничего не касаясь руками, кто-то из них разжигал огонь, кто-то баловался водой, а кто-то ворочил землей. Другие способности, не такие явные, вычислили позже. Вроде бы бесовское, но царя-то уже объявили праведником. Во всех уцелевших и вновь отстроенных церквях ежедневно о здравии молится. А значит, сие есть чудо Господне, и точка. Еще позже заметили, что одаренные детки и поумнее вроде, и поздоровее. Да и способности можно на благо Отечеству приспособить. Так что стали таких деток разыскивать и обучать. А если дворянского происхождения, то и женить да замуж выдавать за нужных людей. А еще вычислили, что способности ярче всего проявляются там, где был контакт с метеоритами. Так потихоньку и сформировались нынешние кланы. Ведь больше всего с камнями соприкасались поначалу сам царь да ближние его. Ну и охрана, разумеется, тоже состоящая из гвардейцев дворянского происхождения. Годы селекции не прошли даром, и почти невозможно встретить теперь кланового без источника. К слову, папеньку моего изгнали из клана Морозовых за то, что женился не на предназначенной для него девушке, а на прекрасной полонянке Динделе, взятой трофеем в каком-то конфликте. В Европе все было менее радужно. Во-первых, разрушение, во-вторых, инквизиция. Резиденция папы Климента XI не удостоилась ни одного попадания, что, понятное дело, значительно укрепило позиции римско-католической церкви. И только со смертью папы, уже пятого по счету со времен гнева Господня, церковь смягчила свои позиции относительно одаренных. Короче, история пошла по другому руслу. С этими событиями я связываю более позднее развитие этого мира относительно моего старого. Не было русско-японских войн, наоборот, с Японией мы дружим, периодически совместно оттяпывая от Китая по кусочку. Была Первая мировая, точнее, Большая мировая, потому что вторая не состоялась. Не разжирели на поставках оружия САСШ, которые до сих пор являются доминионом английской короны. А мы постоянно грыземся с Францией вместо Германии. Вернемся к Алексиуму. Хорошо иметь в свите мага или самому им быть. Но одаренные, такие же люди, хотят есть, пить, устают, болеют, умирают, наконец. А как бы их способности законсервировать? Долго искали и нашли. Небольшой кусочек Алексиума способен вместить в себя, как бы объяснить-то, воздействие. Маг накачивает артефакт своей способностью, и она хранится там до определенного момента. Долгое время пытались обойти условия, чтобы привести в действие артефакт смог обычный человек, и только в середине 20 века получилось. С тех пор начался бум техномагии. Представьте, активируете вы артефакт в пустыне, и у вас появляется сколько-то литров воды. Если артефакт истощается, вам надо лишь найти одаренного водника, чтоб подзарядил его. Примеров масса. А теперь вспоминаем, у кого самая большая нычка Алексиума. То-то же, только ценность отдельного мага с этим открытием сильно упала. Если раньше за сильными одаренными буквально охотились, стремясь правдами и неправдами загнать на службу, а те еще и перебирали варианты, то теперь проще нанять десяток середнячков, чтоб сидели где-нибудь в мастерской да заряжали артефакты. В большинстве случаев еще и выгоднее получится. «Гена, идем завтракать!» Оторвал меня от раздумий окрик хозяйки. «Спасибо, Марья Ивановна, с удовольствием!» Ничего себе я задумался. Оказывается, за прошедший час я в трансе углубился почти на метр, попутно найдя еще две горошинки-перчинки. Моя прелесть! Расставаться с ними не было сил, и я аккуратно сложил их сначала в платок, потом в карман, надеясь не потерять. Мария Ивановна явно разрывалась между желанием поругать меня за вчерашнее и похвалить за помощь. Формально я вовсе не обязан копать ей на участке яму, я все-таки ей не родственник, а за проживание уже уплачено. Видимо, поэтому она решила ограничиться завтраком. Тоже хорошо. С Наташкой я уже устал бороться. Она считает, что поскольку ей хватает какого-нибудь салатика или кашки, то и мне хорошо будет. А я, растущий организм. Мне нужны белки и углеводы. В Каспийском кое-как спасался рыбалкой. На рыбе, видать, вымахал за 3 месяца на 15 сантиметров. Хорошо, что мы одежду почти всю на барахолке за копейки брали, а то бы разорение вышло. О, яишенка. И ломоть хлеба с маслом. И картошечка. Золотая, в сущности, женщина, чего я на нее так утром злился. Разорив стол, сыто отдуваюсь. Гена, может, не стоит так рьяно рваться. Я ведь Наталье только в шутку пригрозила, ну я ж говорю, золотая женщина. Но при мысли о том, что в недрах скрываются сестрички моих горошинок, сразу хочется копать и копать. Нет-нет, Марья Ивановна, мне не в тягость, я ж деревенский, мне это сподручно. Только это, вы простите меня за вчерашнее, очень стыдно получилось, и бочком-бочком возвращаюсь к раскопу. На обед тоже приходи, я борщ сварю. Все, мадам, я у ваших ног. Отобью у мужа и женюсь. Раскопки закончились даже раньше обеда. Все-таки замотивированный человек работает быстрее. Коллекция пополнилась еще одной горошиной, но думать о хорошем уже не получалось. Все-таки я идиот. Почему я решил, что постоянно открыто фрондирующий шаврин легко пойдет против КГБ? Ведь очень часто именно такие, которые на словах выражают свой протест властям, втихую стучат на всех и вся. А я ведь почти пошел за ним, как телок на скотобойню, так по-глупому спалиться, еще бы транспарант взял с надписью. Вот он я. Эх, нельзя опираться на память Егора относительно людей, у него все хорошими были. В сущности, ведь что он я в жизни видел? Сначала сидел с братом у мамки и деда под крылышком, потом в училище на полном обеспечении. Элементарных вещей вроде того, сколько стоит булка хлеба, не знал. Точнее, про хлеб знал. Все-таки карманные деньги небольшие были. Булочки там, конфеты мы с Митькой покупали. А вот про молоко, уже нет. Да мы когда с Наташкой билеты до Москвы покупали, заплатили сумму ровно вдвое больше той, что с меня проводник попросил. Это что ж получается, он меня по тарифу РЖД провез. Вот прям святой человек, только нимб где-то потерял. Знать бы еще, с чего такая доброта. Теперь вот набираюсь опыта и, к сожалению, чаще на ошибках.